Глава 115. Выложиться на полную. Редкий материал. Снаряжение ручной работы. Лихао связал эти две вещи и наконец-то понял настоящую цель Юсю. После этого он дико рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха! Так вот, что у него за план. С другой стороны, Чин Йехуй почти уронил телефон от неожиданности. Немного придя в себя, он осторожно спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Хе-хе, это слишком плохо. Я же полностью победил его. Он что, планирует сражаться со мной, находясь в таком положении? Он хочет все начать заново? Хе-хе, пусть мечтает!» Бормотал себе под нос Лихао. Слыша это, Чен Яхуй беспомощно сказал. «Ли, если тебе больше нечего сказать, я вешаю трубку». «Хорошо, возвращайся и приготовь для меня аккаунты для прохождения могильника. Мне нужны магический мечник, снайпер, страйкер, мастер меча и ведьма», — сказал Лихао. «Хорошо», — ответил Чен Йехуй. Услышав, что Лихао назвал все 5 классов, он был немного сбит с толку. Для предыдущего рекорда Ли требовалось всего 3 определенных класса. Может ли быть, что он собрался с помощью 5 про-игроков установить рекорд могильника? Что именно он обнаружил? После полученной информации Лихао переполняла жажда действий. Тем временем, в счастливом интернет-кафе Юсю и Тангро спокойно себе качались и не совершали ничего экстраординарного. Чинго оцепенела от подобного. Этим утром, после того, как она встала, ее неожиданно посетил Юсю. «Босс, будь добра, одолжи мне свой аккаунт». Юсю пришел к ней, чтобы одолжить ее карту аккаунта. «Что ты планируешь делать?» — спросила она. «Проходить низкоуровневое подземелье», — ответил Юсю. «Низкоуровневое подземелье?» Чиньго была сбита с толку. Она сжимала в руках карту Туманной Мглы, собираясь посмотреть, что он будет делать. Туманная мгла уже вошла в небесную сферу, однако это не означало, что она не могла ее покинуть. После того, как Юсю это сделал, он немедленно направил туманную мглу в подземелье могильника. Могильник старого сервера был не так оживлен, как могильник нового, однако и там было несколько игроков, столпившихся перед входом в подземелье. Видя, что пришел персонаж 70 уровня, они тут же начали жалобно просить, чтобы туманная мгла провела их через подземелье. Несколько человек тут же отправили ей приглашение в группу. Это было одно из преимуществ старых серверов. Прокачка на них была в разы быстрее, чем на новом сервере. Даже если у вас не было друзей, вы всегда могли нанять высокоуровневого персонажа, который за небольшую плату проведет вас через все подземелье. И все проигнорировал просьбы игроков. Он тут же вошел в подземелье. У персонажей 70 уровня не возникало никаких проблем с прохождением такого низкоуровневого подземелья. После захода Юсю не стал торопиться с убийством монстров. Он отправился вперед, собирая монстров позади персонажа, как будто флиртуя с ними. «Что ты делаешь?» Чинько не понимал, что он делал. «О, я просто осматриваю подземелье. На моем аккаунте не осталось больше входов». Не прерывая игры, объяснил ей Юсю. Туманная мгла использовала несколько навыков, после чего огромная группа собранных монстров тут же была убита. После этого Юсю достал записную книжку из своего кармана. Чиньго была знакома, это записная книжка. Если повернуть налево после выхода из кафе, там будет магазинчик, продающий подобные книжки. Заглянув в книжку Юсю, она увидела, что на первых страницах уже были сделаны кое-какие заметки. Кроме них, также было нарисовано несколько неразличимых вещей. Юсю перешел на последнюю страницу и начал писать. «Ты делаешь заметки?» – спросила Чиньго. «Я провожу исследование, чтобы установить новый рекорд», – ответил он. Чиньго глупо на него уставилась. У нее не хватало слов. Ее очень тронула сконцентрированность и серьезность Юсю. Ей нравилась слава, Она была ее преданным фанатом. Видя настрой Юсю, она могла сказать, что у него было совсем иное отношение к игре. Она играла в игру, однако ей внезапно подумалось, что термин «играть» неприменим в случае с Юсю. Чинько не могла ему помочь. Ей вспомнилось время, когда 9 лет назад под ее руководство как раз перешло интернет-кафе. В то время она была поглощена кучей сомнений. Это правда. В тот момент она еще ничего не знала. С того времени она жила в своем кафе и понемногу начинала понимать потребности посетителей. Она продолжала улучшать кафе, пробуя постоянно новые способы для привлечения новых клиентов. Каждую ночь она сравнивала количество пришедших посетителей по сравнению с предыдущими днями. Ее прошлое состояние очень походило на текущего Юсю. Она была собранной, серьезной и не жалела своих сил. Это ее очень изматывало. Однако, наблюдая, как с каждым днем кафе становилось все лучше и лучше, она чувствовала себя полностью удовлетворенной. На данный момент у кафе был стабильный поток клиентов. Безусловно, она выручала намного больше денег, чем это было в начале. Однако, как же давно она не испытывала подобного чувства удовлетворения. Чинго даже в чем-то завидовал Юсю. Кроме зависти, была еще симпатия. Быть изгнанным с профессиональной сцены и уделять такое внимание игре. По ее мнению, это было очень грустно. Чинго внезапно почувствовала, как тиски сдавливают ее сердце. Она вдруг вспомнила об отставке Юсю. В то время, должно быть, ему очень-очень было больно. Это был поистине жестокий мир. Тем временем, Юсю продолжал писать в записной книжке. Он не обращал внимания на состояние Чинько, стоящей позади него. Та, в свою очередь, не стала его отвлекать и молча удалилась с горечью в сердце. Юсю с помощью туманной мглы продолжал исследовать подземелье могильника. Высокоуровневый аккаунт предоставлял для этого намного больше возможностей, нежели низкоуровневый. Количество сделанных им заметок заметно увеличилось. Подобным образом он и закончил прохождение. Однако Юсю на этом не остановился. Он снова вошел в подземелье, и в этот раз он уделял больше внимания игре и делал меньше записей. После 3 прохождений количество входов в туманной мглы было израсходовано. К этому времени Юсю сумел собрать большой урожай информации. Он удовлетворенно вышел из игры и возвратил карту аккаунта Чинго. «Как все прошло?» — спросила она. — Довольно неплохо, — улыбнулся Юсю. — Окей, ты сможешь это сделать, — сказала Чинго. — Что? Юсю подумал, что ослышался. — Ты можешь это сделать, — повторил Чинго. — А я все правильно услышал, да? У Юсю расширились глаза. Он приложил столько усилий к низкоуровневому подземелью. По идее, она должна была смотреть на него свысока. Однако казалось, что Чинго сейчас подбадривала его. Более того, тон ее голоса казался немного нежным. Думая об этом, Юсю задрожал. Это было очень необычное поведение для Чинго. «Проваливай спать!» Чинго рассвирепела. Этот парень поистине не отличал добра от зла. Юсю тут же расслабился. Вот это была Чинго, которую он знал. Прежде, видимо, к нему обращался другой человек. На протяжении дня не произошло ничего интересного. Ближе к ночи, когда Чинго уже ложилась спать, Юсю и Тангро включили свои компьютеры. Их глаза полыхали боевым духом. После захода в игру Юсю связался с Булочкой и сказал ему, чтобы тот в полночь подходил к входу в подземелье. Булочка, в свою очередь, не забыл похвалить зобного меча. Он сказал, что после нескольких дней, проведенных зобным мечом на арене, его навыки немного улучшились. Правда? Ну, тогда как придет время, возьми его с собой. Рассмеялся Юсю. Он больше не обращал внимания на обычную болтовню булочки. В любом случае, кроме четырех основных игроков, в группе было одно свободное место. Не имело особого значения, кто это будет. «Хорошо. Сегодня ты можешь пойти вместе с нами в подземелье», — обратился булочка к злобному мечу. Тот также находился на арене. «Правда? Это здорово!» — радостно ответил Лихао. Несмотря на то, что внешне он сиял от счастья, внутри него клубилась тьма. «Позволь мне проинструктировать тебя. Когда встретишься с Богом, ты должен быть вежливым. Если он чему-то тебя научит, это будет бесценным знанием для тебя», — проникновенно сказал булочка. «К черту его инструкции!» Лихао внутренне проклинал его. К счастью, он стал намного терпимее к болтовне булочки, проведя несколько дней с этим нубом. В конце концов, он являлся профессиональным игроком, воплощением стойкости и лучших внутренних качеств. И хотя он мысленно сыпал проклятиями, внешне на его лице сияла улыбка. «Конечно!» — как ни в чем не бывало, ответил он. Ровно в полночь группа была собрана. К этому времени булочка и злобный меч уже покинули арену. Юсю и Тангру, ожидавшие остальных, при их появлении просто с ними поздоровались. Последней пришедшей была Сумученг. «Это Сумученг?» — гадал про себя Лихао. Она только поздоровалась, поэтому он не мог точно определить по голосу, была ли это она. Тем не менее, не она была его главной целью. Он продолжал оставаться на стороже и проследовал за группой в подземелье. «В этот раз мы будем тренировать новую стратегию. Она все еще не закончена, поэтому могут возникнуть непредвиденные ситуации. Будьте осторожны», — сказал Юсю сразу после захода в подземелье. «Ты слышал, что он сказал? Я к тебе обращаюсь», — сказал булочка. «К кому?» — спросил Лихао. «В игре они все были персонажами, поэтому не было понятно, к кому булочка обращался». «Ну, понял, в Африке, ну». «К тебе! Кроме тебя! Мы все уже были в одной группе!» — ответил булочка. Лихао шлепнул себе ладонью по лицу. Он мог винить только себя. Ему не нужно было связываться с этой гнилой булочкой. «Э! Что это был за звук? Я слышал звук шлепка! Вы слышали это?» — воскликнул булочка. Лихао начал потеть. Он не мог вести себя настолько беспечно. Булочка даже услышал его. «Я слышал. Давайте начнем», — сказал Юсю. Булочка в это время оставался недвижим. Никто не мог сказать, ожидал ли он звука очередного шлепка или был занят чем-то еще. Наиболее важной частью в скоростном прохождении могильника является правильный выбор пути. Используя самый удобный путь, можно избежать столкновения с большим количеством монстров. В этом и будет заключаться наша стратегия. Будьте внимательны. Убедитесь, что не сделаете лишнего шага в сторону. Злобный меч. Для начала вернись, сказал Юсю. А? Чего а? Мы только зашли, а ты уже бродишь вокруг. Мы не будем смотреть за тобой, сказал булочка. «Что я не так сделал?» Лихао до сих пор не понимал. «Выглядит так, что ты уже знаешь эту стратегию», — сказал Юсю. «Если они не собирались устанавливать рекорд, тогда им не нужно было экономить время. Чем с большими монстрами они будут сражаться, тем больше опыта получат. Вот почему Тангро и Булочка понятия не имели о стратегии установления рекордов». «Я понял. Просто вначале ведь нет особой опасности, верно?» — сказал Лихао. «Мы собираемся использовать новую стратегию», — сказал Юсю. «А разве ты не слышал этого? Новая стратегия — это не те старые стратегии, которые ты до этого знал», — добавил булочка. «Новая стратегия?» Лихао находился в замешательстве. «Да, «Внимательно смотрите за моими действиями, я буду все объяснять», — сказал Юсю. Он направил мрачного лорда вперед. Когда он вошел в радиус агрессии монстров, четверо мертвецов направились в его сторону. «И в чем же отличие этой стратегии?» Ли Хао выглядел потерянным. Нельзя было избежать встречи с начальными четырьмя монстрами. Вот почему группы старались как можно быстрее с ними разделаться. Что было особенного в передвижении мрачного лорда? Монстры что, не будут его атаковать?